Глава 13. Эгрегоры. Говоря о современной эзотерической практике, нельзя обойти стороной понятия эгрегора. В традиционном шаманизме оно не рассматривается. Но я понимаю, что, как и несколько прошлых разделов, эта тема может понадобиться тем, кто только пришел к какой-то эзотерической плоскости и хочет знать больше. Эгрегор — своеобразное накопление человеческой энергии, когда она коллективно направлена на ту или иную идею. Мы уже много говорили о коллективном бессознательном, памяти, куда падает все, что происходило с человечеством. Там возникают некие идеи, в которые могут поверить многие и которые впоследствии могут эгрегором стать. Знаем мы это или нет, невидимые нити прочно привязывают каждого человека к таким структурам. Похожие идеи стремятся друг к другу, и вот появляется структура. Система. Люди создают системы взаимодействия столько, сколько существуют. Чтобы объяснить мир, чтобы отделить опасное от безопасного, чтобы объединиться по похожим признакам, чтобы обозначить правила игры, исследовать им, формировать общность и так далее. В какой-то книге, посвященной теории эгрегоров, мне встретилась замечательная фраза о том, что закон появился тогда, когда рассудок победил любовь. Когда множество людей, даже незнакомых друг с другом, начинают верить в какую-то идею, появляется определенная энергия. У нее есть признаки, правила. Она ведет своих адептов определенными дорогами. У нее есть какие-то цели и смыслы. Как незнакомые друг с другом люди подхватывают общую веру? Как раз через структуру эгрегора, которая идею транслирует в реальный мир. Те, кто работает с полевыми расстановками и практиками такого типа, знают, что все происходящее здесь, в среднем мире, отражение того, что случается на так называемом тонком плане. Хотя я обычно говорю, что отражается то, что происходит в поле. Вечный набор сюжетов в коллективной памяти, который проигрывается в определенных судьбах в разных вариациях. Сначала эгрегор приходит на тонкий план. Потом мир реальный начинает к нему готовиться. Если идея достаточно сильна, то у людей возникнут условия, чтобы провести ее в мир для многих. Эгрегор рождается, и создаются коллективы, религии, социумы, государства и так далее. Для того, чтобы эгрегор развивался, ему нужны так называемые пассионарии. То есть люди, которые могут своей энергией его накормить, передать идеи другим людям, распространить влияние структуры. Своим пассионариям эгрегор дает многие преимущества, подпитывая те черты характера, которые ему помогают. Усиливает харизму, помогает следовать по пути своего предназначения. Человек, несущий в себе идею, часто буквально сметает на своем пути любые препятствия. Ему легко даются деньги. Он завоевывает социальное внимание и какую-то позицию в обществе как будто естественным образом. В качестве примера можно вспомнить великие мировые революции. Не только политические, но и научные, аграрные, в искусстве и восприятии. У таких революций всегда есть те, кто буквально становится их лицом. Они убедительно рассказывают о своей идее, продвигают ее, получая одобрение и поддержку тех, кто позже включается в эгрегор. Когда эгрегор готов прийти в мир, он сначала будет своих пассионариев. Это люди зачастую травмированные, сложные, способные положить жизнь на идею. Причем это может быть неосознанным движением. Человеку будет казаться, что он хочет денег, власти или донести в общество некую справедливость. Часто обстоятельства складываются таким образом, что другого выбора просто не остается. Человек вынужден написать эту книгу, эту музыку, сделать это открытие или занять определенное место в социальной структуре, с которого можно свою идею транслировать. Так мальчик из деревни буквально босиком уходит в город, следуя за непреодолимым внутренним зовом, и становится великим ученым, который значительно влияет на формирование русской науки. Так совершаются подвиги веры. Эгрегор не всегда добр к своим последователям. Ему нужны и мученики, о которых сложат легенды, на силу которых придут еще люди. Пассионарий будет делать то, что требуется его эгрегору. Таково его служение. И ему сложно противиться. Это похоже на безграничную власть сценария, за которым мы следуем вслепую. Вспомним историю с родовыми сценариями и как сложно бывает рассмотреть их в своей жизни. Здесь то же самое. Отношения человека и социальных систем – тоже магия, значимая в современной жизни почти как родовая. Это тоже тема для отдельной книги. Когда-нибудь, возможно, я напишу и ее. Продолжая тему эгрегоров обзорно, можно сказать, что не все последователи – пассионарии, которые буквально кормят эгрегор своей жизнью. Люди бывают включенными в эгрегор на самых разных уровнях, и часто это может быть весьма выгодным сотрудничеством, если смотреть на него открытыми глазами, без розовых очков. На протяжении жизни каждый из нас связан с несколькими эгрегорами. Мы редко думаем о том, в какое количество систем включены. Однако это семья, государство, учреждения, в которых мы учимся и работаем, часть наших интересов, например, любимая музыкальная группа или даже то или иное личное хобби. Когда вы идете в школу танцев, вы вряд ли думаете об эгрегоре танго. Даже если вы втянулись, сделали танго частью своей жизни, приобрели специальные костюмы и обувь, постоянно тренируетесь и выступаете на соревнованиях. Мало кто будет думать о том, какая история кроется за этим танцем, для чего конкретно он существует в мире, что дает людям и что просит от них взамен. Мы не думаем о людях, которые писали великие мелодии для танго, не вникаем досконально в то, как эта культура распространялась в мире и каким запросам людей отвечала. А теперь представьте себе, сколько таких систем, помимо школы танцев, может окружать вас в жизни и сколько информации они в себе хранят. Быть включенным в них на полностью осознанном уровне практически невозможно. У каждого эгрегора есть задачи, которым он служит. Они ограничены в диапазоне, их можно перечислить, если разобраться. Люди чувствуют внутреннюю потребность участвовать в задачах тех эгрегоров, которые задевают их предназначение, глубокие слои души и психики. Обо всем этом сложно рассуждать. Я пытаюсь описать понятным языком то, что понимаю интуитивно, до чего дошла сама в понимании вопроса и что почерпнула у других. Надеюсь, что-то у меня получается, и вы немного разобрались в том, что такое эгрегоры. На протяжении жизни ситуация может меняться. Человек уходит из одного места и приходит в другое. Меняется мировоззрение, контекст жизни, меняются эгрегоры, которым он принадлежит. Когда я пришла в северную традицию, мне показалось, что разобраться в ней невозможно. Приняв этот эгрегор, я годами укладываю его в себе, потому что в нем множество оттенков и смыслов. Меня увлекает только часть из них. И я хороша на своем месте, где занимаюсь северным шаманизмом, общением с магией севера как с инструментом саморазвития, постижения каких-то процессов. Руны как источник мудрости, Один как отец шаманов и скальдов, север как символ чести и стойкости. Кто-то видит в этой же традиции совершенно другие вещи. Например, ему важен современный культ рекков, йотунов, и он следует этим путем. А кто-то видит мощь воинских энергий Одина, предводителя войск и завоевателя. Это все очень разные вещи, которые следуют из одного и того же мифа. Мне понадобилось около 5 лет, чтобы чувствовать себя здесь более-менее уверенно. И я продолжаю изучать этот эгрегор, очень адаптивный, переживший смену культуры и упадок, и широко возродившийся в наше время. Значит, зачем-то он очень нужен миру. Когда наше «я» откликается на призыв эгрегора, это ощущается добровольным выбором, совпадает с жизненными целями и ценностями, поэтому может происходить достаточно приятно. Другое дело — большие системы, вроде государства, страны, в которой мы рождаемся без права выбора. Здесь все сложнее, потому что связь сформирована вместо нас предыдущим поколением. У него с этой структурой свои договоренности, свои правила игры. А мы здесь просто оказались и должны эти правила принять. И здесь уже больше возможностей для внутренних конфликтов, связанных одной цепью, и больше давления, предопределенности. Но такие большие системы и не нуждаются в одобрении абсолютно всех, они существуют по праву силы большинства. А есть и очень глубокие связи, про которые я даже боюсь говорить, но и не сказать о них невозможно. Это родная земля, нация, Такого плана вещи, которые вызывают желание их защищать и сохранять, даже если есть какие-то несогласия. То, что пробуждает стремление любой ценой вернуться на родную землю, тянет к могилам предков, знакомое доскональным, хоть и неотчетливым, не сформулированным образом. Это тоже, на мой взгляд, относится к теории эгрегоров. Все это я рассказываю в книге про шаманские практики, потому что связи людей с эгрегорами важны. От них зависят многие личные процессы, и зачастую проблемы связаны со сферой отношений с той или иной социальной структурой. Я знаю, что есть огромное количество очень умных людей, которые досконально изучили тему эгрегоров и человеческих отношений с ними. И знаю множество людей, которые считают эту теорию лженаукой, как и любое эзотерическое знание. Как шаман, я вижу в этом еще один аспект закона мироздания — все связано со всем. Когда я смотрю на людей с помощью духов, я вижу очень много нитей. Они разных цветов, фактур, форм, материалов. Они холодные или теплые. Они старые и ветхие, или новые и прочные. Их очень, очень много. Наблюдая за этими нитями, можно стараться направлять их, лечить, восстанавливать или обрывать. Моему северному сердцу этот образ очень близок. Я люблю магию Сейдра, которая тоже основана на идее связи и предения. Теория эгрегоров помогла мне сформулировать свое понимание связи человека и социальных систем, которые на него влияют. А это, в свою очередь, помогает мне хорошо делать свою работу шамана. Хорошей иллюстрацией таких отношений для меня являются деньги. Это очень значимая для людей структура, которая способна радикально воздействовать на жизнь и с которой связаны абсолютно все. Деньги — это самый мощный эгрегор, созданный человеком. Продается и покупается все в этом мире. И ничто, абсолютно ничто другое не толкало людей на столько плохих поступков. Деньги правят миром. Этот девиз действительно трудно оспорить. Но были ли люди другими, когда никаких денег не было и в помине? Шаман говорит, нет, люди были точно такими же. Просто у кого-то было больше ценных шкур, больше хорошего инструмента, и его также убивали, грабили, подставляли и предавали. То есть дело все же не в купюрах или балансе карты, а в чем-то другом? В ресурсе, который позволит сделать жизнь лучше и комфортнее, во власти над другими людьми, которую дает материальное преимущество. Тема очень сложная и очень актуальная. К шаману часто приходят, чтобы попросить духов решить материальные сложности. Жизнь множества людей так или иначе вертится вокруг проблем с деньгами. Решить эти проблемы и прийти к здоровым отношениям с деньгами можно, если принять для себя несколько очень непростых вещей, которые вообще к деньгам не относятся. Вернемся во времена, когда денег нет, но люди также совершают преступные вещи, чтобы что-то получить, отобрать. Чтобы у кого-то стало меньше, а у меня больше. Ключевое тут, конечно, чтобы у меня стало больше. Каждый человек — эгоист. В любом состоянии, даже если это величайший альтруизм и самопожертвование, всегда есть вторичная выгода. В какой-то момент это нужно принять как данность. Все, что я делаю ради какой-то выгоды. Иногда она очевидная. Я иду на работу, мне дают зарплату. Иногда эта выгода вторичная, а именно во вторичных выгодах кроются все наши демоны. Что такое вторичная выгода? Это та потребность, которую ты удовлетворяешь своими действиями и решениями. Когда женщина не разводится с мужем-алкоголиком, дело не только в том, что она находится в созависимых отношениях, но и в том, что она от этого что-то получает. Она получает сострадание окружающих, она закрывает свою болезненную потребность о ком-то заботиться. Все эти «он без меня погибнет», «сопьется», «пропадет». Может быть, ей нужно быть жертвой, которую все жалеют. Может быть, ей нужно быть значимой, чтобы кто-то сказал «вот ты, героиня, это твой крест, и ты его так достойно несешь». Скорее всего, все это происходит сразу. Возвращаемся к теме денег. У отсутствия денег тоже есть ваша вторичная выгода. Можно попытаться заглянуть в собственную тень, если такая проблема есть, и задать туда этот вопрос. Какая она? Что я получаю, когда у меня нет денег? Долги, дефицит. Этот вопрос может привести к потрясающим результатам, вплоть до вылезающих родовых сценариев о том, что деньги — это смерть, насилие, грабеж, и лучше мы будем без них, но живые. И до вполне бытового. Я вообще не представляю, как деньги изменят мою жизнь. А они ее изменят, а перемен я очень боюсь. Страх неизвестности — самый большой, самый древний. Мы просто редко вытаскиваем его на осознанный уровень. Или страх одиночества. А что, если у меня будут деньги, но не будет друзей и близких, которые будут искренне любить меня? Появятся деньги, возникнет заметная разница в уровне жизни между мной и текущим окружением. Не лишусь ли я его? Это не надуманные, не пустые страхи. Они имеют большое влияние на людей. Эгрегор денег настолько значимый, что будет получать энергию из людей любыми способами. Например, это табуированная тема. Стыдно хотеть денег. Стыдно гордиться тем, что зарабатываешь. Стыдно иметь деньги. Стыдно не иметь. По значимости, кажется, впереди только секс. Не находите? Получая деньги, человек получает прямую, как ему кажется, выгоду. У меня стало больше материального, я могу улучшать свою жизнь. Деньги были придуманы, чтобы упростить товарно-денежный обмен, но на самом деле для того, чтобы проверить каждого из нас на прочность. Это энергия, которая по сути своей не является самостоятельной. Она кормится людьми, и каждый из нас проживает с деньгами не просто отношения всю жизнь. В стремлении разобраться в этой теме я однажды дошла до мысли, что эти отношения — одни из самых длительных, которые бывают. А если допустить, что это именно отношения, то их можно и нужно выстраивать соответственным образом. И как мало мы думаем о природе этих отношений, о том, что у них есть какие-то закономерности и правила. Странная штука. Мы думаем даже о слабо знакомых людях гораздо больше, чем об одних из самых важных отношений, от которых тебе никуда не деться, если ты только не монах-отшельник на обеспечении собственным натуральным хозяйством. Когда смотришь на деньги с магической точки зрения, волосы на голове шевелятся от того, как это страшно и как при этом красиво. Деньги никого не портят, если честно, потому что твердый в своих опорах не соблазнится на страшное. Они просто достают из человека то, чем он по сути является. Деньги не хорошие, не плохие. Это просто энергия, инструмент, который мы берем в руки. Топором можно вырубить избу, а можно убить человека. Топор при этом останется всего лишь инструментом в наших руках, не больше и не меньше. Так вот, в отношении с деньгами человек переносит все свои установки, жизненные сценарии, представления. Ты склонен к тому, чтобы не брать на себя ответственность и не принимать серьезных решений, оказываешься в ситуации с долгами, с которыми не в состоянии расплатиться. Тебя просто тычут в это носом. Ты не хочешь взрослеть, тебе хочется на ручки, и чтобы за тебя решили. Ты попадаешь в зависимость от нелюбимой работы, зарплаты, которой тебе не хватает. Деньги встают в позицию строгого родителя, который ограничивает, наказывает и диктует, как тебе жить. На мой взгляд, когда я не беру на себя ответственность за свою жизнь, деньги станут той самой подавляющей матерью, которая точно знает, как мне правильно жить. И без ее разрешения не будет ничего. В этом случае они будут решать, как мне питаться, куда и на чем ездить, во что одеваться, как проводить свое свободное время и так далее. Еще пару слов о табуированности темы денег. Их стыдно хотеть. Неправильно. Хорошие люди так не поступают. Нужно быть богатым духовно и никак иначе. И наши родители совершенно не желали нам зла, передавая такую информацию. Эти установки сформировались под влиянием страшных исторических событий, о которых мы редко специально думаем. У меня в роду хранится история, которая надолго повергла меня в рефлексию относительно моих собственных отношений с деньгами. Мой прапрадед Хасан, татарин, был отправлен в тюрьму в 1930-х годах. В то время в местах, где он жил, было очень трудно с едой. Люди буквально голодали. Однажды Хасану удалось добыть тушу целого барана. То ли купить, то ли обменять на что-то по случаю. Он взял этого барана и разделил его между всеми соседями по бараку, в котором жил. А у одного человека был маленький сын, и пока мясо готовилось, голодный ребенок от нетерпения уронил на себя кастрюлю и получил сильные ожоги от кипящего бульона. Отец мальчика почему-то решил, что виноват в этом Хасан, и написал на него донос в нужные структуры. Его посадили, потому что барана в то время иметь не полагалось, или нужно было как-то особо это оформить. К сожалению, я не помню. То, что мясо было приобретено честным образом, никого не волновало, и Хасана посадили в тюрьму. Он не выдержал позора и умер. Для него это было невыносимо. Заключение, тюрьма, соседи что думают? Можете в качестве интересной практики поисследовать, какие истории, связанные с деньгами, хранятся в вашей семье. Возможно, вы узнаете что-то новое о себе и своих отношениях со сферой материального. Я уже говорила, мне не подвластно мое прошлое, но от каждого моего шага зависит будущее, базовый принцип пути мага. И когда я полностью принимаю прошлое как опыт и перестаю обращаться к нему навязчиво, когда я даю себе обещание делать шаги навстречу будущему, несмотря на любые события, которые были до, тогда я нахожу ту точку опоры, которая поменяет мою судьбу. Так, как я того пожелаю. Истории наших предков, связанные с деньгами и образом жизни, наши собственные отношения с этой структурой — очень интересная тема для саморазвития, буквально тот самый волшебный тренажер. Исследуя эти отношения, мы можем увидеть свою силу, свою слабость и свое наследие. Что мое, что чужое, чей страх я в себе ношу и чью бедность. Мы можем бережно хранить чужую нищету, которая была сформирована обстоятельствами 100 лет назад, и не отдавать себе в этом никакого отчета. Я взяла деньги как пример взаимоотношения человека с эгрегором и его теневые стороны, потому что он понятен всем и применим в любой сфере. Чем прозрачнее эти отношения, тем более они осмыслены, тем проще получить желаемое — деньги, реализацию, карьеру, семью, творчество. Есть я. Есть структуры, созданные людьми для людей. С этими структурами у меня существуют отношения. Я могу оставить их как есть, не вникая, действуя интуитивно. Могу эти отношения обдумывать, делать выводы, находить закономерности, рождать идеи по их улучшению, проводить их в жизнь и получать результаты. В конечном итоге все сводится к тому, сколько вопросов рождается у нас о том, что происходит. Когда вопросов нет, это означает абсолютное согласие. Если речь идет о деньгах, то из вопросов «почему у меня такие отношения с ними?», «почему у кого-то есть, а у меня нет?», «что я могу сделать, чтобы у меня были деньги?», «как я себе представляю свои отношения с ними?», «как они складываются?», какие принципы в них заложены, рождается активное и осмысленное участие в процессе и прекращается слепое следование за обстоятельствами. Этот принцип можно применить ко всему. Там, где фокус внимания, где рождаются вопросы, где происходит исследование, там появляется результат и возможность применить собственную волю, а не следовать за привычным ходом событий слепо и неосознанно. Очень часто моя работа шамана заключается как раз в том, чтобы помочь человеку направить свой фокус внимания на свое активное участие в проблеме, а потом уже просить духов посодействовать этому движению. Духи не любят безволия. Даже в созерцательных практиках, даже в уроках смирения, воля — основной компонент мага или шамана, без которого на его призыв попросту никто не откликнется. Духи — проявление активной энергии, материя, которая находится в вечном движении, и они поддерживают родственные порывы в людях и помогают нам, когда наши намерения тверды, а глаза открыты как можно шире. На прощание. Когда мне написали с предложением создать такую книгу, я совершенно не представляла, о чем она будет. Задача, поставленная мне издательством, была достаточно размытой, но я уже давно собирала материал для того, чтобы сделать книгу в помощь тем, кто только открывает для себя эзотерику. Хочется понять, как все устроено, посмотреть на опыт другого человека. Я не претендую на звание какой-то истины. Я человек, который очень любит писать тексты. Это очень большая и значимая часть моей жизни. В этой книге я постаралась дать свой взгляд на самые интересующие меня вопросы. Шаманизм и шаманские практики, магия как система мировоззрения и ее концепции, Тень, как то, что скрывает самое большое количество потенциала. Надеюсь, у меня получилось. Здесь вы встретили мои личные истории. Они захотели прозвучать. И я дала им место. Никто не хочет быть шаманом, так иногда говорят. Но я бы не хотела себе иной судьбы. Я люблю все это. Я как будто шла к этому всю жизнь, и сейчас нахожусь на своем месте. Я благодарна духам и людям, богам и Вселенной за то, что все сложилось так. В настоящий момент я не жалею ни об одном из решений, которые принимала на протяжении жизни. Я старалась рассказать вам о том, что, несмотря на всю мистичность, шаман — это в первую очередь человек, и в его жизни возникают те же задачи, проблемы и сложности, что и у других людей. Что этот древний путь, как и любой другой, может привести к гармонии с миром и счастью, а может опрокинуть в черную бездну. Что, работая со сферой эзотерики, очень важно сохранять контакт с реальностью, критическое мышление и не искать во всех жизненных ситуациях волю высших сил. Все рассказанное мной здесь — синтез опыта, полученного личным путем. С опорой на учителей, книги, системы и концепции, но все же через призму моего взгляда. Я не призываю никого соглашаться со мной или считать меня авторитетом в затронутых вопросах. Каждый из нас рожден в том числе для того, чтобы выслушать множество историй, а потом рассказать свою собственную. На прощание мне бы хотелось поделиться с вами несколькими практиками, которые были придуманы мной для разных популярных запросов и, возможно, будут вам полезны. Спасибо, что выслушали меня. Искренне ваша, Ада. Приложение. Практики и медитация. Руки матери. Когда тревожное страшит будущее, когда не на что и не на кого опереться, когда кажется, что очень одиноко и необходима помощь. Делайте эту практику хотя бы на протяжении 10 минут и берите силу и ресурсы, принадлежащие вам по праву. Включите спокойную медитативную музыку на свой вкус. Зажгите свечу или свечи. Настройтесь на другой уровень восприятия, на то, что происходящее с вами в ходе практики является таинством. Сколько бы раз вы ее ни сделали, каждый опыт будет уникальным, единственным в своем роде. Мысли и образы ни разу не повторятся, а если и будут схожими, то разными по интенсивности и уровню воздействия. Позвольте себе почувствовать благодарность за тот опыт, который сейчас произойдет с вами. Дайте себе внутреннее разрешение на то, чтобы взять сколько нужно. Посмотрите внимательно на свои ладони, вдумчиво разглядывая каждую черточку. Подумайте о том, какое это богатство — руки. Пальцы, которые так ловко помогают справляться с тысячами задач. Сложите руки в молитвенном жесте, но так, чтобы ладони неплотно касались друг друга. Начните растирать ими друг друга, вверх-вниз, так, чтобы соприкосновение ладоней и пальцев друг с другом было легким, нежным, ласковым. Наша задача во время практики — найти в себе нежность прикосновения матери, бабушки, прабабушки. Вспомнить их руки — нежные или загрубевшие от работы. Руки, которые лечили, утешали, обнимали, готовили еду, стирали, убирали дом. Поблагодарите руки этих женщин за все, что они вам дали, и за все, что дать не смогли. За то, что они были в вашей жизни, за то, что мы способны ощутить это прикосновение через время и пространство. Если с мамой были тяжелые отношения, вы можете обращаться к рукам бабушек, прабабушек, даже если не застали их живыми. Протяните эту нить через собственные ладони, через то, как вы заботитесь о своих детях, или о муже, или о ком-то еще. Они придут на ваш зов и поделятся с вами силой своей огромной любви. Позвольте себе погрузиться в нее, взять сил, почувствовать себя любимым ребенком, за плечами которого стоит множество защитников, любящих старших, присутствующих или ушедших, но всегда остающихся в нашем сердце. Пусть эта практика будет вам во благо и принесет покой и любовь. Практика работы с тенью. Тень судьи. Из материалов курса «Я и моя тень». Кто такой судья? Какую фигуру мы себе представляем, когда слышим это слово? Судья сидит в высоком кресле и находится в пространстве всегда выше, чем другие участники процесса. Он отделен от нас, потому что исторически должен символизировать справедливость. Неподкупное правосудие, которое наделено мистическими свойствами. Точно знать, кто прав, кто виноват. Судья должен беспристрастно взвесить и оценить факты и вынести абсолютно справедливый вердикт. Судья – это вечный критик в голове. Именно его голос, пробиваясь из подсознания, говорит, что ты неудачник, не можешь, никогда ничего не добьешься. Именно он требует от тебя постоянно что-то доказывать. Именно его называют синдромом самозванца. Это он несправедливо обвиняет тебя во всех грехах и заставляет отрицать части самого себя. Откуда он взялся? Считается, что это форма воплощения значимых авторитетов, которые диктуют свои установки. Давным-давно, когда человек осознал, что у него есть разум и чувства, ему пришлось приспосабливаться к окружающему миру. Как-то объяснять события и явления. А самое главное – взаимодействовать с другими людьми. Чтобы жить в стае, необходимы законы и правила. Первое, что понял человек – все мы смертны. От смерти не ушел никто. Она неизбежна. И никто не знает точно, что нас ждет после. Страх неизвестности – самый большой, самый сильный и безотчетный. Человек не терпит неизвестности и потому боится умереть. На самом деле это страх потери контроля. Что он делает? Он начинает постигать мир, чтобы тот стал понятнее. Придумывает имена разным богам, природным явлениям. Создает религии и правила. Важно помнить три вещи. Человек по своей сути не способен быть один. Ему нужно общество. Одобрение обществом – одна из самых важных потребностей души. Все навязанные сценарии служат тому, чтобы индивидуум соответствовал своему обществу, его нормам и правилам и мог занять там свое место. Это тянется из глубокой древности. Сейчас мир гораздо больше, и можно найти себе любое общество по душе. Но в нас сильна вера – отобьешься от своего стада – умрешь. Теперь давайте вспомним, какой огромный путь прошло человечество – сколько понадобилось войн, ущемления, несправедливости, чтобы прийти к гуманизму. Человек никогда не чувствовал себя в безопасности один. Он мог выжить, только находясь в своей стае. А чтобы управлять людьми и содержать свою общину в порядке, нужно помнить о двух основных мотивах поведения человека. Страх и удовольствие. У человечества есть не только индивидуальный разум, но и коллективный. Именно благодаря ему сформировались механизмы управления обществом, нужные, чтобы выжить. Так появились авторитеты и правила. Старейшины говорят не спать головой на север, мы не спим. Говорят пойти на войну и не показаться трусами, защитить свое племя, мы идем. Говорят, что боги смотрят на нас сверху и могут наказать нас за несоответствие, мы соглашаемся. За тысячи лет что-то изменилось? Как бы не так. Огромное количество людей приходили ко мне с запросом «я боюсь осуждения близких». Часто за этим стоит «я боюсь отойти от навязанных авторитетов, я не выживу один, если я буду вести себя неправильно, меня выгонят из стаи, и я погибну». Все эти голоса, которые требуют соответствовать, это голос судьи. Значимой составной фигуры, которая точно знает, как нам правильно жить, и прикладывает эту мерку, где надо и где не надо. Он звучит не только из личного опыта. Он диктует не только те установки, которые задали лично твои значимые взрослые когда-то. Судья страшен тем, что в его голос вплетаются песни тысячелетий, которые говорят «подчинись или умри, Не возникай. Один ты ни на что не способен». Что еще он может говорить? «Ты не справишься, это слишком сложно для тебя. Ты никогда не добьешься успеха, ты недостаточно хорош, чтобы добиться успеха. Если ничего не делать, не ошибешься. Слушай старших, они лучше знают, что надо. Если ты поступишь по-своему, тебя ждет наказание. Твоей индивидуальности не хватит для того, чтобы обеспечить себе счастливую жизнь. Тебе только кажется, что ты знаешь, как правильно». Слышите знакомые ноты? Тень судьи страшна тем, что поддерживается бессознательной верой человечества в то, что есть кто-то, кто знает, как тебе жить правильно. И если ты отступишь от этих правил, тебя ждут ужасные последствия. Это проявляется во многом. Синдром самозванца, нездоровый перфекционизм, токсичные отношения, где тебе приходится постоянно быть удобным для кого-то. Судья ведет тебя путем повторяющихся сценариев, неуверенности в себе. Стоит ли винить его в этом? Много тысячелетий эта тень отвечала за выживание своего носителя. И не его вина, что мы спрятали его глубоко в бессознательное. Мы можем понимать, что нам кто-то диктует, но очень редко набираемся смелости смотреть ему прямо в лицо. А это умножает страх. Текст, как практика арт-терапии, тоже содержит в себе ритм и вибрацию, уводит в транс. Техника потокового письма – очень действенный способ навести порядок в своих мыслях. Я предлагаю воспользоваться ей для разговора с судьей. Как это будет выглядеть? Выделите себе на это упражнение 1,5 часа. Отключите связь, попросите домашних не беспокоить. Подготовьте несколько листов бумаги и ручку, питьевую воду. Сделайте так, чтобы не нужно было отвлекаться. Зажгите свечу и помедитируйте 5 минут, глядя на огонь. Медитация свободная, но я прошу соблюдать заданный вектор. Почувствуйте себя частью огромного мира, большого и стабильного, процессы в котором на самом деле происходят медленно. Быстро движется только человеческая жизнь. Замедлитесь. Смотрите на свечу и представляйте костры, которые горели много тысяч лет назад, и людей, которые сидели у этих костров. Почувствуйте, что человечество – такой же ребенок, как отдельный человек. Оно проходит такие же стадии взросления, придумывает новые механизмы и отказывается от старых и изживших себя. Осознайте, что помимо вашего личного опыта, в вас есть опыт каждого человека, который когда-либо жил под этим небом. Вы все знаете. Ваше сердце очень мудрое. К чему мы стремимся в этой медитации? К тому, чтобы осознать, что судья, как воплощение коллективной памяти, как и любая другая тень, имеет и светлую, ресурсную сторону. Он не только требует, но и дарует право на свободу. Вы можете учитывать все советы, но принимать их только в той форме, которая корректна и безопасна. Вы можете выслушать всех, но только если попросите их высказаться. Вы можете собрать все мнения и поступить по-своему. Побудьте в этой практике столько, сколько сочтете нужным. У нее нет строгих рамок и правил. Это сонастройка. Она может длиться любое количество времени. Ее задача – пробудить в нас глубинную спящую мудрость. Ту часть, которая знает, как правильно, но не осуждает, а делится и наставляет. Письменная практика. Ваша задача, находясь в слегка измененном, расслабленном состоянии сознания после медитации, написать текст. Это одна из методик арт-терапии, глубокая и действенная. Слово имеет великую силу и может помочь исцелить внутренние раны и победить тени, вытащив их на яркий свет. Что должно быть в этом письме? Оно про принятие и понимание тени. И вот какие пункты нужно включить туда обязательно. «Здравствуй, судья. Я рад, рада, что, наконец, вижу твое лицо и могу описать его. Опишите, как он выглядит. Если он примет черты кого-то из близких, это нормально. Ты часто говорил мне, Здесь перечисляете ваши установки от судьи. С чем ты не справишься, чего тебе нельзя делать, что твои попытки самореализации, творчество никому не нужны. В общем, даете ему слово. Он прекрасно справится с тем, чтобы вывалить негатив. Распишите все это максимально подробно и честно. Дайте судье сказать все это. А теперь дайте судье высказаться, почему он это делал. Из каких побуждений? Можно начать этот блок со слов: «Я благодарен тебе за это, потому что знаю, что на самом деле ты хотел...» Чего он хотел? От чего пытался защитить таким образом? Какие мотивы и страхи заставляли его говорить все эти вещи? Четвертый блок – установка иерархии. Несмотря на все благие порывы, спящие в тени, мы больше, чем тень, чем тревога, чем страх. Я – самое главное и большое, больше, чем отдельные мои части. Все аргументы, при которых меня пытаются принудить линейкой «ты должен», имеют в моей взрослой жизни свои контраргументы. Я знаю, как жить свою жизнь. На каждую из предложенных установок предложите судье свою точку зрения. Почувствуйте свое право на главенство. Пятый блок – договор с тенью. Он должен содержать следующий посыл. «Я готов тебя слушать, если ты будешь выбирать выражение. Не будешь больше применять по отношению ко мне унижение и насилие. Будешь выслушивать мои аргументы». Неважно, какими словами будет описан этот договор. Главное, чтобы он был заключен на ваших условиях. Эту технику можно применять и адаптировать в самых разных ситуациях. Буду рада, если она вам пригодится. Молитва предкам. Проснитесь, предки, спящие под корнями древа. Проснитесь, соединенные со мной жизнью и смертью. Услышьте меня. Говорите со мной. Услышьте наши голоса. Все мы, стоящие здесь, склоняем голову перед вами. Мы благодарим свой род и своих родителей за то, что дали нам жизнь. За то, что дали, что могли дать. А большего нам не нужно. Мы благодарим предков за то, что дали нам место в этом мире. И этого достаточно. Все остальное мы создадим своими руками. А наши дети, наше продолжение, станут лучше нас. Род великий, слава тебе. Слава твоей любви и ненависти, твоим ошибкам и победам. Род великий, стоящий за спиной справа и слева, шепчущий во снах. Я вас вижу. Бабушки мои, дедушки мои, первопредок мой, я вижу вас, и сердце мое наполняется любовью. В мире сейчас темно, но я чувствую вас. Я стою под этим небом и вспоминаю ваши драгоценные имена. А тех, кого не знаю, поминаю любовью и этой молитвой. Славные мои предки, я беру у вас лучшее, а остальное чту и превращаю в опыт. Однажды мы встретимся, и я предстану перед вами со всем, что успею и не успею сделать, успею и не успею принести в этот мир. И знаю, что вы ждете и примете меня любым. Род великий, молюсь о том, чтобы мои поступки и решения моих потомков помогали делать мир лучше, убирали зло и ненависть. Молюсь о том, чтобы сеять добро и пожинать его в будущих поколениях. Молюсь о том, чтобы дети наши и дети их детей жили в мире, сохранили землю, осознали наши ошибки и стали лучше, чем мы. Прошу вас, великие предки, вразумите направить нас, чтобы все живущие в мире стремились сохранить его и приумножить его богатство. Прошу вас, чтобы эта молитва принесла в мою жизнь любовь и благополучие, и чтобы ваш огонь осветил мир, чтобы восстановился баланс, чтобы правила миром любовь. Прошу, чтобы нити, соединяющие нас, стали путеводными. Прошу вашей мудрости, совета, защиты и покровительства. Будьте моими крыльями, будьте моими корнями, будьте теплым платком в холодный день и ярким светом в темную ночь. Благословите меня, направьте меня, примите мою любовь и дайте мне своей. Да будет так».